Историческим центром Ла-Паса является площадь Мурильо, названная в честь организатора борьбы против испанского владычества Педро Доминго Мурильо, очень почитаемого в Боливии человека. На площади Мурильо всегда многолюдно. Здесь можно встретить студента и политика, торговца и служащего, однако главный колорит придают площади индейцы, которые сейчас приезжают в Ла-Пас изо всех уголков Боливии. А до революции 1952 года индейцам было запрещено появляться на площади перед президентским дворцом. Обычно город разрастается вокруг холма с крепостью, подобной пражским градчанам, московскому Кремлю или таллинскому Выжгороду. В Ла-Пасе центр города расположился на дне котловины Альтиплана, примерно метров на 400 ниже его окраин. Вверх по горным скалам, как лучи, расходятся улицы, которые поднимаются здесь так круто, что тротуары зачастую превращаются в лестницы. А в Ла-Пасе постоянно ощущаешь аромат старины. На крутых и узких улочках города разместились невысокие дома под красной, потемневшей от времени черепицей. Эти дома строились давно, когда на землях Боливии господствовали испанские завоеватели. Некоторые дома напоминают ласточкины гнезда, прилепившиеся к стене. К стенам прилепились и маленькие металлические балкончики, внутри дома — патио. Все как было и в самой Испании несколько веков назад. Ла-Пас окружают массивы гор с видимой отовсюду белой шапкой пика и лимани, божественным фетишем древних индейцев. Горы здесь без леса и не покрыты травами, поэтому вид стихийного нагромождения первобытных камней, твердых и бурых, иногда переходящих в кровавый цвет, придает городу черты суровости. Но всегда безоблачное небо и яркий слепящий свет солнца буйством своих красок смягчают эту суровость. Ла-Пас — удивительный город. Куда в нем ни пойдешь, все в гору. Чем беднее квартал, тем выше он находится. На самом верху расположена церковь Святого Франциска, окруженная такими узкими улочками, что нечего и думать о том, чтобы добраться сюда на автомобиле. Но хоть добираться сюда и неудобно, здесь всегда царит людское многолюдие из оборванных, больных туберкулезом индейцев, босых индианок с рахитичными детьми, всех, у кого нет денег на врача. Идут сюда и богатые сеньоры и дамы, которым не могут помочь доктора, а также томимые любовью юнцы и женщины, ревнующие своих мужей. Все они приходят к индейским знахарям из племени Кальяуайха, название которого означает «обладающие лекарством». Под этим именем врачеватели были известны еще в империи инков и до сих пор их знают по всей Южной Америке. Из своих деревень, которые располагаются на северо-востоке от озера Титикака, они уходят, закинув за спину пестрые мешки с лекарствами, в странстве на год, а то и больше. В Ла-Пасе врачеватели всегда останавливаются у церкви Святого Франциска. Тут же они раскидывают и свои открытые прилавки, на которых разложены в коробочках сухие травы всех цветов, куски камеди, разноцветная глина, запечатанные смолой баночки, горшочки, бутылочки. Продавцы сидят молча. Это ведь тебе что-то нужно от них. А вот ты рассказывай, что и где у тебя болит. От многих болезней есть лекарства, проверенные веками. Причем используют они только травы, собранные у себя на родине. Тот же цветок или та же трава, но растущая в других местностях, они считают неподходящими. Кальяхи рассказывают, что их предки были врачевателями при дворе великих инков. Никто, кроме них, не имел права заниматься медицины в государстве инков. И действительно, знахари Кальяхо умеют искусно делать трепанацию черепа и сращивать сломанные кости без всяких приборов. Они могут определить пол ребенка, находящегося в чреве матери. Как это им удается? Эти тайны упорные кальяхи берегут очень строго. Свое привилегированное положение врачеватели-индейцы сохраняли и при испанцах. В некоторых областях медицины они знали больше европейских врачей, и потому испанцы быстро оценили их искусство. Самого вице-короля Перу врачевал Кальяхо Серхио Уанай.